Он один, не считая папы, будет знать, что где-то в пустыне между Иерусалимом и Красным морем есть могила, где упокоились останки Иисуса. Он открыл сумку и спрятал листок. Свой чемодан он уложит быстро, сумку будет нести в руках, сядет в ночной поезд до Парижа, он в это время года никогда не бывает переполнен, распроститься с Сан-Джеруламо, этим монастырем-призраком, будет для него облегчением, а как только он окажется в Сен-Мартен, первым делом спрячет самые компрометирующие из своих бумаг и обоснуется в своем аббатстве, как некогда 13-й апостол в пустыне. В его жизни осталось главное, то, чего никто не отнимет, личность Иисуса, его слова и поступки. Чтобы выжить в пустыне, иной духовной пищи не нужно. Он очень удивился, когда услышал, что в дверь его кельи стучат. Это был отец Иоанн, с ним он тоже расстанется без сожаления. Глаза пришедшего горели от любопытства. «Отец мой, монсеньор Лиланд желает вас видеть». Нил встал навстречу другу, который стремительно вошел в комнату и рухнул на предложенный Нилом стул. Теперь в нем уже ничего не осталось от жизнерадостного студента. Это был человек, загнанный в конец. «Что случилось, Рэмби?» «Моя квартира на Виа Аурелия прослушивалась с самого твоего приезда. Кацингер и его люди в курсе всего, о чем мы говорили. И другие, которые еще опаснее. По разным причинам все они хотят, чтобы мы исчезли». Это был шок. Теперь уже Нил, в свой черед пошатнувшись, упал в кресло. «Ты бредишь? Или это приступ паранойи? Ко мне только что приходил Лев Бариона. Он ввел меня в курс дела кратко, но недвусмысленно. Он сказал, что делает это ради старой дружбы. Я ни на мгновение не сомневаюсь в нем. Мы никогда не сможем этого понять, Нил. В общем, твоя жизнь в опасности, и моя тоже». Нил закрыл лицо руками. А когда отнял ладони, на Лиланда глянули полные слез глаза. «Я знал это, Рэмби, с самого начала, еще когда отец Андрей меня предостерегал. Знал в монастыре, несмотря на видимость покоя и мира, оберегаемых тишиной его стен. Я знал это, когда сообщили о его смерти, когда поехал опознавать труп, исковерканный ударом о камни. Знал, когда история подступила ко мне вплотную в своей кошмарной реальности, когда встретился с отцом Бричинским и услышал некоторые его откровения. Меня никогда не пугало это. Моя жизнь в опасности. Что ж, последний в очень длинном списке он начался, когда 13-й апостол отказался извращать истину». «Истина? Существует только одна истина. Людьми владеет желание утвердить и сохранить свою власть. Истина чистейших отношений между мной и Ансельмом не для них. Истина, которую ты открыл, роясь в древних манускриптах, в их глазах лжива, поскольку противоречит их единственной правде». Иисус сказал: «Истина сделает вас свободными». «Я свободен, Рэмби». «Только если ты исчезнешь вместе со своей истиной. Философы, которых ты так любишь, учат, что истина — категория бытия, существующая в себе самой так же, как добро и красота. Так вот это не так. И я пришел сказать тебе об этом. Любовь, что связывала нас, Ансельма и меня, добра и прекрасна. Но с истинной церкви она не в ладу, и значит, она — ложь. Твое открытие возвращает нам подлинный лик Иисуса, но это противоречит истине христианства, поэтому ты — обманщик. Церковь не терпит иных истин, кроме своей. Евреи и мусульмане тоже. Чем они все могут мне навредить? Что можно сделать со свободным человеком? Убить его. Ты должен скрыться, бежать из Рима». Наступило молчание, нарушаемое только щебетом птиц в зарослях тростника возле монастырской стены. Отец Нил встал, подошел к окну. «Если то, что ты говоришь, правда, мне нельзя возвращаться в аббатство. Там моя пустыня будет кишеть гиенами. Скрыться? Но где?» «Я думал об этом, пока ехал сюда. Помнишь отца Калати?» «Настоятеля обители монахов-молчальников? Конечно. Мы же вместе учились у него здесь, в Риме. Чудесный человек. ступай в тот монастырь. Попроси, чтобы он принял тебя. У них есть отшельнические горные приюты в Абруцци. Там ты найдешь себе пустыню по сердцу. Поспеши туда, сейчас же, немедленно».